Эпилог. Лида и Николай бок о бок сидели на синем крылечке. Пирожок пристроился рядом с хозяином и дремал. Начинающийся закат высветил розовым небо и верхушки высоких сосен. По земле тянуло холодом, но они не спешили заходить в дом. Николай задумчиво курил, Лида маялась, испытывая неловкость. Она успела пожалеть, что не уехала нынче днем и вместе с Матрёшей и монахом. Собственно, она собиралась так поступить, но не позволила Матрёша, пригласила во двор на разговор и отрубила в своей манере, что Лиду с собой решили не брать. «Ну почему?» — изумилась Лида. И она еще спрашивает. Матрёша закатила подведённые угольком глаза. «Пораскинь мозгами, звезда! Такие истории, как ваша, просто обязаны закончиться свадебкой. Так что действуй, охмуряй мужика, а нас пригласишь как почетных гостей». «Я даже не думала об этом», — смешалась Лида. «Может, и вы с монахом?» «Ха!» — перебила ее Матрёша. «Где он? И где я? Между нами никогда не было искры. И потом у меня на себя грандиозные планы. Буду осуществлять». Переступив ногами в старых калошах, которые временно выдал ей Тихон, она сделала несколько танцевальных движений и заговорщицки подмигнула Лиде. «Запишусь в школу танцев. Уже решено. Душа требует праздника». «Классических?» — предположила ошарашенная новостью Лида. «Вроде того. Хочу выучить этот... как его? Линди-хинди». «Линди-хоп?» Лида едва не рассмеялась. Все-таки с Матрёшей невозможно было заскучать. «Его! Такое дурацкое название!» «Это разновидность свинга», — проявила осведомленность Лида. «А ты подкованная, звезда!» «Позвала бы тебя с собой, но мне не нужны конкурентки». «Но почему именно линди-хоп?» «Люблю импровизацию!» Матрёша с силой махнула ногой и потеряла галошу. «Это парные танцы, ты знаешь?» Лида подтолкнула к ней слетевшую обувку и улыбнулась. «Нет проблем. Выцеплю какого-нибудь перца и зажжем. Адаптирую этот хоп под себя, включу элементы русской плясовой. Это будет фейерверк ледуха. В планах своя студия танцев, известность, слава. Но об этом пока умолчу». Матрёша сияла, как ее любимые стразы. И Лида не стала пытаться ее разубедить. Сама она тоже скучала по любимой работе и своим недоделанным куплятам, а возможный союз с Николаем казался теперь совершенно недосягаемой целью. Вскоре после этого разговора Матрёша с монахом и Ерошкой уехали. Любимый джип монаха нашли с помощью маятника, которым послужила ржавая гайка. В вещах старого колдуна отыскалась карта местности, и, старательно поводив над ней импровизированным подвесом, Матрёша безошибочно указала, где находится джип. Удивительно, но после их исчезновения из салона он так и остался стоять у обочины, и никто не попытался его угнать. «Побочка от порошка! Он сделал машинку невидимой!» — с гордостью объяснила Матрёша, полностью считая это своей заслугой. «Так, всем гудбаюшки, мы на взлет. Продукты вам пока не понадобятся, за необходимым обращайтесь к скатерке». Самобранку передала домовым в подарок избушка. Как выяснилось, у нее и хранился целый склад. Прощаясь со своими гостями, она не сдержала рыданий и потребовала поклясться, что они непременно заедут погостить. «Обещаю, что навестим вас». Внезапно опечалился и монах, и Матрёша насмешливо посоветовала ему переехать. «Бросай свои города и угнездись здесь бобылём. Под боком Будет пара ворчливых старух и кот с кротами для компании. Хорошая идея. Состарюсь и сразу сюда. Монах совсем не обиделся на подколку и погладил избу по бревенчатой стене. Этим своим ласковым жестом он вызвал новую волну слез и неожиданно тоже получил в подарок самобранку. «Чтобы гастриту не нажил», — пробормотала избушка, сморкаясь. «Что вы там и едите в своих городах?» И прабабка эхом подхватила ее ворчание, наставляя монаха, чтобы тот непременно следил за питанием. Солнце скатилось за деревья, погружая в темноту лес и поляну, на которой расположилась опустевшая глушь. Николай по-прежнему молчал, а Тихон то и дело хлопал дверью, неуклюже подглядывал за молодыми по велению Заполоши. «Тихо как», — сказала Лида, чтобы хоть что-то сказать. «Мне нравится. Я привык к тишине». Пригладив волосы, Николай потянулся за новой сигаретой. «Ты почти всю пачку выкурил. Это вредно», — предостерегла его Лида. «Мне нужно. Никак не привыкну быть человеком. В голове путается, и хочется сбежать в лес. Знаешь, это так здорово — нестись под луной навстречу ветру». Он вздохнул и примолк. Алида подумала, как же хорошо, что Тихон надежно припрятал и волчий клык, и медвежий коготь. «Мне даже говорить не хочется. Ты извини, Лида». Николай улыбнулся виновато и снова вздохнул. «Ничего, Николаш», — сунулся Тихон из дверей. «Свыкнешься. Постепенно наладится все. Малостью подожди». «К столу! К столу!» — позвала из-за Тихона Заполоша. «Хватит мерзнуть! Идите быстрее в дом!» Самобранка расстаралась, такие разносолы выставила. И Бадюля проголодался. «И без вас не хотим начинать!» Самобранка действительно расстаралась. Каких только блюд не было на столе. Прожаренные до хруста котлеты, белая рыба в маринаде, разноцветные соусы в баночках, огромное колесо мясного пирога и, неожиданно в глубоком блюде, переваренные спагетти. «Иносранное на потом», — Тихон решительно отодвинул блюдо на угол. «Сначала своего откушайте. Пирог с мясцом, рыбка с хренком, а уж котлеты-то котлеты!» Он прищурился и блаженно замычал в широкую бороду. Бадюля с готовностью подпел приятелю и, прихватив сразу парочку котлет, махом запихнул за щеки и зачвакал. Николай сначала морщился, принюхиваясь совсем по-волчьи к угощению, но потом втянулся и распробовал, с удовольствием подъедая скатёркины дары. Только Лида клевала воробушком и катала по столешнице хлебные крошки. «Что ты теперь станешь делать, Николаш?» — решился спросить Тихон. «Жить буду. Что же еще?» Николай грустно усмехнулся. «В города свои укатишь», — подперевшись крылышком, вздохнула Заполоша. «В глуши осяду. Куда мне без вас? Подкреплю дом, помогу тебе с огородом». Николай еще не договорил, а рыжий перьевой вихрь уже бросился к нему обниматься. За Заполошей полез и растроганный Тихон. И Лида почувствовала себя здесь лишней. Она опять пожалела, что не уехала со всеми. «Как теперь добираться домой? Если понадобится, пойду пешком». Тут же решила она. «Дождусь утра и выдвинусь в дорогу». Лихоманок можно было не бояться. Напущенный на них мряка загнал сестер обратно по коконам. Конечно, это было не навсегда. Но к Лиде они точно больше не полезут. На все расспросы про мряку Матрёша отвечала уклончиво. Это была прабабкина идея и её же исполнение. Когда-то, давно, она начитала заклятку на туман и припрятала клочочек себе в запасец, предполагая, что в дальнейшем тот может пригодиться. «Это всего лишь морочь», — недовольно отмахивалась Матрёша, старательно размазывая угольком под глазами. «Настоящего мряку никому не пожелаю увидеть. Да и перевелись они. Тьфу-тьфу-тьфу». «Но лихоманки ничего не заподозрили». «Не разобрали сперва», — влезла в разговор избушка. «Уж так они мряку боятся, так трусятся». «Потом, конечно, сообразили, но ты уже смылась». Похожая на панду Матрёша осталась довольна макияжем. «Но почему они боятся его?» — не отставала Лида. «Лучше тебе не знать, Лидок». «Мряка из них силу тянет», — просветила Лиду избушка. «Ему всё едино. Люди, нечисть. Накроить туманом и жрёть». О чём задумалась Лида? Николай протягивал ей кусок пирога. «Попробуй. Он очень вкусный». «Спасибо. Что-то не хочется. Я, наверное, спать пойду. А завтра с утра домой». Ощущая неловкость под сочувствующими взглядами, всё понимающей троице, она вылезла из-за стола и пошла в сторону печи. «Я на лежанке тебе постелила», — заторопилась следом за Полоша. «Отдыхай, Лидушка. Добрых снов». Ночью уютно поскрипывал сверчок. Вздыхал и бормотал во сне Тихон. Посвистывала за Полоша. Посапывал свернувшийся калачиком пирожок. Лиде не спалось. Не спал и Николай. Как вышел проводить Бадюлю, так и остался снаружи. Лида осторожно слезла с печи, набросила на плечи ветхий дедов полушубок и выглянула из двери. Так и есть. Николай сидел на крыльце на тёплом старом одеяле, опустив голову на руки. «Тоже не спится», — обернулся он на скрип. «Садись рядом. Нам нужно поговорить, Лида». «О чём?» — прошептала она и неловко присела. «О нас?» Он посмотрел серьёзно и печально. И Лида в который раз отметила, какие синие и яркие у него глаза. «Меня тянет в лес. Сильно тянет. Хочется найти клык и сбежать», — признался Николай. «Это побочка. Матрёша говорила, что так будет». «Надеюсь. Знала бы ты, как трудно сдерживаться. Стараюсь только из-за них». Он махнул рукой на дверь. «Это ничего. Всё пройдёт. Обязательно». Лида не удержалась и погладила его по волосам. «Спасибо тебе за всё». Николай придержал её руку и легко коснулся губами. «Я обязан тебе жизнью». «Глупости, что ты?» — покраснела Лида. «Придумаешь такое». «Это правда. Ты оказалась замечательным другом». «Прости, на большее меня просто не хватит. Здесь только пустота». Николай ткнул себя в грудь и снова умолк. А Лида неожиданно успокоилась. «Пусть всё идёт своим чередом. Нужно отпустить напрасные ожидания и просто радоваться жизни. Делать, что любишь, ценить каждый прожитый день. А дальше...» «Ты приедешь к нам летом?» — не сразу расслышала она вопрос Николая. «Я посажу малину. Ты любишь есть ягоды с куста? В них самый смак». Лида улыбнулась, и стало легко. «А картошку ты тоже посадишь?» «Конечно. А ещё деревья и цветы. Пусть мои старики порадуются». Они долго сидели на крылечке. до того момента, когда проснувшееся солнце позолотило верхушки высоких сосен. «Здесь такие красивые рассветы!» — восхитился Николай. «Приезжай на все лето, Лид. Самые красивые рассветы бывают летом. А уж закаты тогда какие! Обещай, что вернешься. Ты непременно должна увидеть наши закаты. Я видела их вчера», — собралась было ответить Лида. Но перед глазами возникла матрёша, грозящая ей кулаком. И Лида счастливо рассмеялась. «Чего ты?» — не понял Николай. «Да так, вспомнила кое-что. Я обязательно вернусь, Коля. Обещаю».